Загадочный Кузаков. Свой дом Кузакова описала так. Дом был тесный, дети спали прямо на полу. Детей у меня было много, и один раз расшумятся, какое уж тут чтение. Так что, видимо, не условия жизни в этом доме привлекли Кобу. В 1978 году на телевидении праздновали 70-летний юбилей одного из телевизионных начальников, Константина Степановича Кузакова. Это был сын той самой Матрёны Кузаковой. Все телевидение знало, он сын Сталина. И похож, удивительно похож. Биография Константина Степановича была крайне загадочна. Один ответственный работник телевидения рассказывал мне. Вскоре после возвышения Иосифа Виссарионовича вдову вызвали в столицу, дали квартиру в новом правительственном доме. Юный Кузаков получил высшее образование и всю жизнь занимал высокие посты, соответствующие рангу заместителя министра. Сталина он никогда не видел. В конце 40-х годов Кузаков уже работал в ЦК партии. В это время началась очередная волна репрессий. Очередь дошла до Кузакова, его выгнали из ЦК. Казалось, дни его сочтены, но он написал заявление на имя Сталина, и Кузакова тотчас оставили в покое. В анкете Кузакова в графе рождения стоит 1908 год, а его отец, согласно той же анкете, умер в 1905 году. Вот так-то. Впрочем, 1908 год всего лишь... осторожная деликатность, так же, как напечатанный в «Правде» рассказ вдовы о знакомстве со Сталиным только в 1910 году. Конечно, Коба не мог не познакомиться с ней еще в первой ссылке, в начале 1909 года, ибо тогда у вдовы квартировал его друг, грузинский революционер Асатиань. Утрата жены была тогда особенно остра. Добрая вдова, видимо, помогла ему забыться. Вот почему, когда Коба вновь появился в Сольвычегодске, он переехал в ее шумный дом, так что Константин Степанович, скорее всего, родился годом позже. Я видел его не раз. Старея, он становился все более похож на Сталина. Он это знал и немного играл, был нетороплив, немногословен. Дочь Сталина Светлана Аллилуева пишет, что, по рассказам теток, в одной из сибирских ссылок отец жил с крестьянкой, и где-то должен быть их сын. Впрочем, как и все в биографии Кобы, это тоже будет надежно запутано Сталина. Уже после того, как я закончил книгу, в самом конце сентября 1996 года, в газете «Аргументы и факты» было напечатано интервью самого Кузакова под названием «Кузаков, сын Сталина». Предположения оказались верными. Подходя к своему 90-летию, Кузаков решился, наконец, открыть то, о чем молчал всю свою длинную жизнь. «Я был еще совсем маленьким, когда узнал, что я сын Сталина», — заявил он корреспонденту.